только Алёше было хуже. Его бабушка не могла оставить денег на воспитание внука священнику. Лучше всего было ему, когда он плавал на пароходе по варёнкам. Повар пригрел его, пожалел, и хоть был сам малограмотен, давал мальчику книги и хорошо кормил. Пароход и назывался «Добрый». И такая жизнь длилась 5 лет. Алёша читает все подряд и мечтает о Казанском университете. В 1884 году, в 16 лет, он попытается поступить в университет. Но латынь, но греческий, но деньги, чтобы себя содержать. Однако на подростка положили свой черный глаз эсдеки. Начинаются странствия по гимназическим и студенческим подпольным кружкам, где ему всучили капитал Лаврова, Чернышевского, но ничем не помогли в жизни. И опять пошла черная работа. Садовник, пекарь. Вот она, ненависть к кренделям из 26 и 1. Вот они, хлебы из Коновалова. Дворник, театральный хорист. От отчаяния и тяжкой нужды в 1887 году 19-летний Алексей пытается застрелиться, но остается в живых. Революционеры любили прибирать к рукам униженных, оскорбленных и голодных. Они крепко забирают Алексея в свои длинные руки. А он уже и на рыбных промыслах, и на соляных побывал. Бродяга по неволе, да еще неблагонадежный, образованный, грамотный босяк. Полиция этого не любила. В 1888 году Алексей связался с народовольцами и какой-то революционный бред проповедовал на селе. Осенью 1889 года он находит работу у адвоката А.И. Ланина. Тот учит юношу, приобщает его к культуре. И опять эти революционные черти связываются с младенцем. В октябре его арестовывают по делу революционера Сомова и заключают на месяц в тюрьму. Но в 1890 году он сделает ценное знакомство. Сойдется коротко с Владимиром Галактионовичем Короленко. Короленко любил народ, ценил самородков, self-made man, и стал помогать юноше, который ему показал поэму «Песнь старого дуба». Ужас, что такое! Однако Алексей опять ушел бродяжничать, добредает до Тифлиса, находит там ссыльных. По их протекции печатает в тифлисской газете «Кавказ» свой первый слабенький рассказ «Макар Чудра». Это сентябрь 1892 года. Ему исполнилось 24 года. Вот здесь-то появляется псевдоним Максим Горький. Алексей опять служит письмоводителем у адвоката Ланина и с помощью Короленко печатает свои рассказы. Короленко оправит их, но улучшить не может. В 1893-1895 годах немало рассказов выйдет в приволжской прессе. «Челкаш», «Месть», «Один хуже другого». Но хуже всех, конечно, ходульно и напыщенно «Песня о соколе» и кошмарная старуха из Иргиль. Ужас нескольких поколений шкалеров, пошлости и благоглупости типа «Рожденный ползать летать не может, безумству храбрых поем мы песню. В жизни всегда есть место подвигу. О, счастье битвы! В этих дешевых агитках очень много идеологии и очень мало искусства. Идеология Горькому вредила. Начиная проповедовать, он становился нестерпимо бездарен. Впрочем, идеология вредит всем художникам и делает их то ли парторгами, то ли бесноватыми. Но восторженная интеллигенция конца XIX века была от таких штучек без ума. Они искали неприятности на свою задницу и нашли их в таком изобилии, в каком и не искали. Попытка соскочить с земли, оказывается, ведет-то не в небо, а в ад. Соколы и Горький, с детства травмированные жизненной борьбой, которую он принял за классовую, обманули бедных ужей и увлекли туда, где нет дороги ни ужам, ни ежам, ни пингвинам, ни гагарам, ни чайкам, ни человеку. В 1895 году Горький находит верный кусок хлеба с маслом, становится фельетонистом «Самарской газеты». Здесь он встречает скромную образованную девушку Катю Екатерину Павловну Волжину, которая служит корректором в редакции. Через год они поженятся. Катя боготворит молодого писателя и всячески ободряет его. Сиделка, няня, наперсница, переписчица, записная книжка, экономка — вот ее роль. В 1897 году Горький с женой перебирается в Нижний, в газету «Нижегородский листок». Но здесь у Горького, надорвавшегося и наголодавшегося с детства, обостряется чахотка, тоже классовая болезнь. Горькие едут в Крым, потом под Полтаву. В этом же году Горький становится отцом. У Кати родился сын Максим. В 1898 году выходит первый сборник рассказов и очерков Горького сразу в двух томах. А через год публика все проглотила. Уже появляется его переиздание в трех томах. Наконец-то у Горького есть деньги. Есть хорошенькая квартирка. Он может прилично одеться. Но Горький, ранний знаток пиара и саморекламы, он не может надеть обычный костюм. Сапоги, заправленные в них брюки, то ли охотник, то ли путешественник, косоворотка, иногда шелковая, и, главное, шляпа, черная широкополая шляпа. Вот его стиль. Горький делается законодателем моды. Все вольнодумцы надевают такие шляпы, все революционные демократы, а в России таких полно. Надеть шляпу ведь куда легче, чем идти на баррикады. Эх, если бы российская интеллигенция ограничилась шляпами и красными бантами, как сегодня студенты Запада ограничиваются марихуаной, а также ликом Че в берете, на майках и сумках. Если бы у Горького был агент по рекламе, писатель содрал бы со шляпника в кругленькую сумму. И именно в эти годы, с 1897 по 1900, благодаря чахотке, сыну, путешествиям не пешком, Горький забывает об идеологии, о революционном долге, о борьбе и начинает очень прилично писать, без оргвыводов и вырванных из груди сердец –